Глава 31. «Ты преувеличиваешь аморальность, мисс Торнадо». Еще не успев выйти за дверь, вышеупомянутая мисс принялась обмениваться любезностями с попкой-дураком. Дождавшись, пока дверь захлопнется, я произнес. «Сомневаюсь». «Она знает, что хорошо, а что плохо, и твердо придерживается своих принципов». «Ну да, принцип у нее один. Если вещь не приколочена гвоздями, значит, можно брать. А если эту вещь можно отодрать, значит, она не приколочена». «Ты несправедлив к женщине. Впрочем, неудивительно. Тебе кажется, что на тебя ополчился весь свет, и это оправдывает твою брюзгливость». «Мне вовсе не кажется, старые кости. Я знаю наверняка. А что касается брюзгливости, она будет усиливаться, если ты не перестанешь заниматься ерундой, а меня не прекратят донимать типы, по сравнению с которыми ты писаный красавец». Я выскочил из кабинета и ворвался в комнату покойника. Дин явился следом за мной и встал у стены, зябко поеживаясь. Ему было страшно. Покойник держался как обычно, однако интуиция подсказывала Дину, что у нас большие неприятности. Его способ выпутываться из неприятностей заключался в том, что он не вылезал из кухни. «Хотя ты уверен в обратном, я долго размышлял над твоей проблемой. Линда Ли вчера привезла целую тележку книг. Несколько часов подряд она, твоя подруга Тинни, ее подруга Алекс и их общая подруга Никс читали мне вслух. По сравнению с тем, что известно тебе, я не узнал почти ничего нового. Ни Годород и ни Шаиры не относятся к золотому веку, порожденному склонной ко всяким глупостям фантазии человечества. Эти пантеоны заслуживают внимания исключительно как скопище ходячих нелепостей. Они возникли в воспаленном мозгу первобытных подонков общества. Таких, как они, интересуют лишь свары и драки, плотские утехи и скандалы. Своих приверженцев они изводят голодом и болезнями, унижают и всячески третируют просто ради развлечения. Но не следует забывать, что в них, как в зеркале, отражаются их поклонники. Боги таковы, какими рисуются верующим». Великолепное, вероятно, было зрелище. Покойник, благосклонно внимающий красивым женщинам, которые читают ему вслух, поглощающий новые сведения и одновременно потешающийся над Гарретом, каковое где-то ползает на брюхе в грязи. А ведь он знал, каково мне приходится. Попка-дурак, бросив меня на произвол судьбы, полетел прямиком домой. «Кроме того, мы должны учитывать следующее. Девушка, которая спасла тебя от шаиров, не упоминается ни в одной из книг, посвященной обоим пантеонам, равно как и крылатый младенец. Таких существ, кстати, называют херувимами». «Надо же! Как же я сразу не вспомнил!» Херувимы являлись одной из мифологических составляющих веры, которую исповедовала моя матушка. Наиболее часто они встречались в религиозной живописи. «Они относятся к тем мифическим существам, которые присутствуют в большинстве религий. Корни у них те же, что и у церкви». «Черт, он снова копается в моих мыслях!» «Для твоей же пользы, Гаррет. Вернемся к девушке. Ты полагаешь, она побочный отпрыск Ланга или Имара от смертной женщины?» «Она мне про себя не рассказывала». «Верно. Вдобавок, ты был слишком поглощен собственными переживаниями, чтобы попытаться это выяснить». «Эй!» «Извини. Во всяком случае, как я уже сказал, в истории она не фигурирует. А Херувим принадлежит к совершенно иному разряду божеств». «Погоди, не торопись. Имар с Лангом из тех типов, которые хватают все, что подвернется под руку, авось пригодится, причем в средствах особо не стесняются». «Согласен. Признаться, я не вижу, чем это нам может помочь. Меня беспокоит аномалия. То есть игроки, которых, по идее, в игре не должно было быть. Девушка, херувим, крылатые лошади. Там, где встречается аномалия, следует ждать подвоха. Пожалуй, тебе надо было оставаться с девушкой и выяснить, что ей нужно». «Может быть. Как говорится, все мы гении задним-то умом. Глядишь, если бы остался, плавал бы уже в чем-нибудь супе, а не точил лясы с тобой. Какие мы сегодня колючие. Вот именно. Причем весь, от головы до пят. Пора бы привыкнуть, что я психую всякий раз, когда выясняется, что мой партнер потратил кучу денег, чтобы собрать городские слухи. Какого хрена тебе понадобилось платить Торнаде, которую мы знаем как облупленную, и этому Агонистесу, которого мы не знаем вовсе? Им вполне можно доверять. Разумеется, до известной степени. Неужели? А что, если кто-нибудь там, снаружи, задумается, с какой стати ты задаешь такие вопросы? Политики рождаются параноиками. Если Торнаду арестуют и допросят, она придумает что угодно, лишь бы выпутаться самой. И тогда к нам пожалуют молодчики Шустера или активисты Зова, а то еще какие-нибудь хмыри из Кантарда или из Пантантакуанской армии освобождения угнетенных Фейри. Ты горячишься. Пожалуйста, успокойся. Вот мерзавец, а. Ты отказываешься увидеть истинные масштабы кризиса, разразившегося в Танфере, а также не веришь в то, что я способен защитить себя. Послушай, умник, я нисколько не сомневаюсь, что твоя задница ничуть не пострадает. У тебя замечательно получается ее прикрывать. Меня тревожит моя собственная. Ты эгоист до мозга костей. Хватит. По-моему, тебе пора отрабатывать свое содержание. Давай выкладывай, что мне делать. Что тебе известно о таинственных пожарах в окрестностях Бадена? Чего? Вот так всегда. Любит он задавать вопросы, не имеющие ни малейшего отношения к делу. Слишком много мозгов. Если бы не увлекался всякой чепухой вроде пожаров и славе дуралейника, мог бы заметить, что я был занят. При чем тут пожары и чем они тебя заинтересовали? Мои посетители упоминали о загадочных пожарах. Это не поджоги. Сначала сгорали люди, а уж потом занимались дома. Жуть. Да, насколько я понимаю, между жертвами нет никакой связи. Вдобавок, ни одна из них не относится к числу тех, кто привлекает к себе внимание со стороны определенных личностей. Замечательно. Шикарная загадка. Будет над чем поломать голову долгим зимним вечером. Может, отложишь ее до зимы и займешься мной? Как нам быть с этими богами? Ты ведь даже не сказал, боги они или нет. Затрачено огромное количество энергии. Вовлечено множество лиц. Игра идет по-крупному. В принципе, явления, с которыми ты столкнулся, вполне могли организовать несколько объединивших силы чародеев. Но представляется, что ставка в игре именно та, о которой ты знаешь. Борьба за божественный статус. Статус? Он снова поставил меня в тупик. Ну, конечно. Ты веришь их утверждениям, что они исчезнут без следа, если будут вынуждены покинуть квартал грез? В общем, да. Мне показалось, они были вполне искренни. Но ты прав. Вполне возможно, у них есть куда отступить. Как говорится, на заранее подготовленные позиции. Молодец. Дело в том, что религия не считается заслуживающей доверия, если в квартале грез нет ее храма. В этом случае культ – всего-навсего очередная фантазия, дурная шутка. Даже если у него приверженцев в десятки раз больше, чем у культа официального. Зато когда храм есть, то-то и оно. Понимаешь, новый культ всегда будет отличаться от остальных, как новая монета от старой. Тем не менее... Подожди. Допустим, у меня осталась пара-тройка поклонников. Я получаю уведомление о выселении, выматываюсь, открываю лавочку в бывшем здании сосисочной, и никто ко мне не приходит. Возможно такое? Еще бы. Но если договориться с теми, кто знает нужных людей и кому поклоняются в хорошем месте, да, в этом случае им и впрямь грозит исчезновение. Правда, не сразу. Вероятно, они воспринимают происходящее именно так. Ну и каков план? Сидеть тихо и не высовываться? Мне нужно подумать. Мне кажется, что, несмотря на принятые мной меры предосторожности, Им известно твое местонахождение. Пока трудно сказать, как долго они будут бездействовать, в особенности после того, как сообразят, что ты и есть искомый ключ. Думаешь, догадаются? Лично мне не составило труда. Они в силу своей природы хуже разбираются в смертных. Но рано или поздно кто-то из них вспомнит, что ты без малейших помех проник в храм. А может, ключ пройдоха? Он же был со мной. И наверняка за это заплатит. Надо его предупредить. Я позабочусь. Покойник задумался. Я терпеливо ждал. Боюсь, события пойдут по нарастающей. Особенно, если первыми к известному тебе выводу придут гадароты. Почему? Будь любезен, объясни. Мне повезло, что покойник вошел в раж. При иных обстоятельствах он бы заявил, что пора думать своей головой. Ты предположил, что Ланг знает о твоей встрече с гадаротами. Мне представляется, мы должны исходить из того, что он получил эти сведения из первых рук, от того, кто присутствовал на встрече. Ты хочешь сказать, среди гадаротов есть предатель? Ну и дела. С другой стороны, мифология учит, что боги изменяют своим пантеонам направо и налево. И среди шаиров, возможно, тоже. В словах Магадер, когда она беседовала с тобой, проскользнули кое-какие намеки. Суди сам. Тебя перехватили на пути к шаирам, хотя, как утверждает Линдали, среди них нет и никогда не было никакой адет. Чем дальше, тем хуже пахнет. Мне становится страшно. Я тебя понимаю. Вот почему я затратил столько сил и средств, изучая обстановку и возможные варианты развития событий. Скорее всего, покойник просто выпендривался, но как было приятно услышать, что он озабочен моей судьбой. «Значит, сидеть тихо?» — спросил я снова. «Да, и ни в коем случае не прикасаться к веревке». «Знаешь, есть поговорка насчет курицы и яиц. Я бы ее процитировал, но ты все равно не поймешь». «Ты как ребенок, который не может долго заниматься чем-то одним. Тебе постоянно нужно напоминать. Хотя допускаю, что я несколько переусердствовал». «Это что, извинение? Или меня ставят на место?» «Разумеется, второе. Он полностью уверен в себе, из чего следует, что последнее слово непременно останется за ним». Я вовремя спохватился и убрал руку с веревки. Черт, так и тянет ее потрогать. «Жаль, что мы не можем поговорить с Кэт. Я полагаю, она прореха в завесе таинственности, которую напустили боги. Может статься, она кое-что знает, но не в состоянии уберечь свои знания». «Предлагаешь обаять ее и привести домой? А что? Я могу». Мнение покойника о моем умении обольщать особ слабого пола ни в коей мере не соответствовало действительности. В ответ я заслужил мысленную усмешку. Отпустив замечание по поводу того, что он расходует на пустяки заработанные тяжким трудом деньги, я удалился к себе в кабинет.